Крейг откатился под защиту фонтана. Краем глаза Крейг заметил, что Эшфорд в ужасе смотрит на них. Оказавшись в тени фонтана, он вспомнил данное им обещание, что Ля Валере не пострадает. Он не представлял тогда, что Ля Валере намерен делать. Осторожно и аккуратно он нажал курок пистолета, полученного от Ля Валере. Курок сухо щелкнул. Магазин пистолета был пуст. Эшфорд снова закричал «Нет, Бобби, нет!» и бросился к ним. Ля Валере кричал, приказывая ему вернуться назад, но Эшфорд продолжал бежать к единственному существу в мире, которого он любил, к единственному человеку, чей позор, чье предательство он не мог перенести. Эшфорд оказался между Крейгом и Ля Валере, и Крейг, воспользовавшись этим, откатился за раковину фонтана, задохнувшись от боли, когда его поврежденная кисть ударилась о камень основания. Пуселли предупреждающе вскрикнул, но рука Крейга уже схватила спрятанный им совсем недавно револьвер. Его пальцы поймали рукоять в тот самый момент, когда Ля Валере выстрелил. Эшфорд вскрикнул последний раз и, как подрубленное дерево, рухнул к ногам Ля Валере. Крейг видел, как он падает, но ум отказывался согласиться с этим. Он не мог думать ни о чем другом, кроме того, что Ля Валере обманул его, подсунув пустой пистолет. Он вспомнил, что сумасшедшие сами придумывают собственные правила, и в этот момент Ля Валере выстрелил вновь, и пуля попала в злосчастную вазу фонтана, просвистев в нескольких дюймах от его головы. Справа от него маневрировал Пуссели, выбирая удобную позицию, чтобы покончить с ним, и в руках у того был автоматический маузер, способный выпустить весь магазин, словно миниатюрный пулемет. Медленно, с величайшей тщательностью, Крейг прицелился в Ля Валере и выстрелил ему в сердце. Когда тот умирал, на лице его было написано огромное изумление. Как только Ля Валере упал, открыл огонь Пуссели. Пули большого калибра били по фонтану, но Крейг скорчился у его подножия и слышал, как они летели мимо. Он лежал совершенно неподвижно, и минута прошла в такой тишине, что он слышал тиканье своих часов. Пуссели снова выстрелил, и снова пуля прошла рядом, а он продолжал лежать неподвижно. Наконец Пуссели встал и вышел из-за укрытия, осторожно продвигаясь вперед, держа руку на коробке маузера. Крейг выстрелил в тот момент, когда Пуссели оказался на дорожке. Это был лучший выстрел в его жизни. Он должен был быть таким. Пуля попала Пуссели в руку, и большой маузер упал на землю. Крейг встал на ноги. Пуссели стоял перед ним, шатаясь. И когда Крейг наклонился и поднял пистолет, он продолжал качаться. Крейг чувствовал, как волны слабости заливают его, и усилием воли заставил себя устоять. «Ты дурак!» — закричал он. «Идиот! Если бы вы играли честно, я намеревался умереть. Вы безмозглые подонки. Почему вы решили меня обмануть?» Пуссели прижал к себе раненую руку. «Я не хотел этого делать», — простонал он. «Я собирался сам тебя прикончить. Это все Ля Валере с идеей дуэли. Он у нас был джентльменом. Он буквально выплюнул это слово». Крейг сказал: «Мы вернемся в дом, и ты поговоришь с Дюкло. Обсуждать здесь нечего. Просто делай, что говорят». Пуссели заглянул в глаза Крейга и подчинился. Альтернативой могла быть только смерть, и он понял это. Дюкло чувствовал себя великолепно. Симпатичные девушки, важные мужчины были в его власти. Черный и цветной вели себя скромно и послушно. И это было правильно и справедливо. Его пистолет был символом его власти, его скипетром. И до тех пор, пока он держал его в руках, все повиновались ему. Это было хорошо. Это было просто великолепно. И он держал его, наведя на девушку. Это было совсем замечательно. Когда раздались выстрелы и все подняли головы, Все, что нужно было сделать Дюкло, просто поднять пистолет на пару сантиметров повыше, и снова все замерли, став еще более послушными –